Гартош вывел отряд в 30 своих клинков и столько же росомах на берег Граты. Неглубокая, но широкая река, сонно накатывалась на белый песок мелкими волнами, еще не зная, какой переполох люди намерены устроить на ее берегу. Можно было выйти навстречу банде и перехватить ее на подступах к реке, но тогда возможные потери были бы намного больше. Лучше уж подождать их на переправе. То, что банда выйдет именно возле намеченной переправы, Гартош не сомневался, сбивать погоню со следа у них просто не хватало времени. Единственный шанс оторваться существовал только на левом берегу Граты, где раскинулись просто непролазные дебри. А про возможности единорогов разбойники вряд ли догадывались. Кильтак оказался вполне предсказуем, он вышел точно к месту засады. Честно говоря, Гартош ожидал от главаря большей изобретательности и думал, что он уйдет с бандой, уходящей на болото. Но что-то вывело Одноглазого из себя, уж не отказ ли в помощи со стороны леса, и он бросился на пролом, как раз под стрелы ожидающих его солдат. Половина банды полегла, не дойдя до середины реки, смели одним махом. Положили бы всех, но у Койкова из черной сотни не выдержали нервы, и арбалетный болт сорвался раньше времени. Сделав всего один выстрел, Гартош послал Агаральда вперед, хотелось лично раскроить Кильтака. Главаря он догнал всего в 100 шитах от реки, тот пытался организовать оборону, но тщетно, банда есть банда, теперь каждый за себя. Многие бросали оружие и пытались сдаться, но ни черносотенцам, и росомахам пленные больше не интересовали, все равно им дорога на виселицу. «А ведь я тебе давал шанс», — сказал Гартош, не спеша, слезая с единорога. «Можно подумать, ты бы сдержал слово». Затравленно оглядываясь, Кильтак пятился к большому дереву. «Я бы сдержал. Осколы всегда держат свое слово. Так может, попробуем сейчас, если я выиграю наш поединок, твои люди отпускают меня и моих людей». Кильтак бросил быстрый взгляд по сторонам. «Тех, кто остался в живых?» «Нет, дружок, время условий закончилось. Я тебя просто убью. А тайники, вам их ни за что не найти. Успокойся, уже нашли». Гартош почувствовал удар в спину, и Кильтак тут же бросился в атаку. В мастерстве ему было далеко до жиранцев, и Гартош с легкостью ушел с линии атаки. Он развернулся и приготовился отразить нападение еще и сзади. Но сзади никого не было, только один из бандитов, бросив арбалет, со всех ног удирал в лес. Вот и встретилась хаварская броня с хаварским болтом. Сильной боли сотник не почувствовал, похоже, наконечник застрял в самой чешуе. Ну, это терпимо. Одноглазый больше не спешил нападать, видимо ждал, когда оскол упадет сам. Но Гартош такой радости бандиту не доставил. Он пошевелил лопатками и разочаровал Кильтака. Щекочется. Кильтак не отреагировал, и пришлось атаковать самому. Несколько коротких сильных ударов, и Гартош загнал противника, чуть ли не на само дерево. Кильтак пытался оказать достойное сопротивление, но Гартош все еще был зол, а бандит не обладал теми боевыми качествами, которыми обладали жиранцы. Еще несколько ударов, и противник потерял меч, вместе с кистью правой руки. Дико заорав, Кильтак упал на колени, зажав обрубок руки между коленями. «Если думаешь, что я сжалюсь, то глубоко ошибаешься, ты мне без надобности», — сказал Гартош, сделав круг вокруг бандита. «Тогда добей», — прохрипел главарь уже несуществующей банды. «Вот это, пожалуйста, но на всякий случай уточню». Гартош нашел взглядом Сирила. «Сирил, нам главарь пленный нужен?» «Нет, возится с ним только. Кончай его». «Ты все слышал», — сказал сотник и достал кинжал. Вторая банда попалась в ловушку на пару часов позже первой. Гартош с командой еще не закончили собирать оружие, когда получили информацию от Вирна. На месте первой схватки оставили пару десятков росомах, а остальные отправились на помощь товарищам. Подоспели они только для того, чтобы снова собирать оружие, да похоронить убитых. К счастью, хоронить пришлось только бандитов, преследователи на этот раз обошлись ранениями. Эпопея с возвращением хаварского оружия, хоть и затянулась на неделю, но благополучно закончилась. Караван с прежними предосторожностями, но большей охраной продолжил свой путь, а участники по его возврату вернулись на места своей постоянной дислокации. Через неделю после окончания операции в лесах Среднего Запада Виктании, Гартоша вновь вызвали в Верховный штаб, и вновь его провели к главнокомандующему. Лорд Дангал встретил сына все в том же кабинете. «Ну, здравствуй, герой». «Да какой там герой?» Гартош скорчил недовольную мину. «Задание, конечно, не провалили, но и не выполнили полностью. пришлось все-таки привлекать дополнительные части, да и времени потеряли уйму. Самокритика – это, конечно, хорошо, похвалил сына Дангл, но самобичевание ни к чему. Мы прекрасно понимаем, что не с вашими силами было изловить группу, почти равную вашей по численности. Да, силенок нам немного не хватило, согласился Гартош. И именно поэтому было принято решение. Дангл полез копаться в ящике стола. Ну-ну, что за решение? Оживился черносотенец. Принято решение добавить вам силенок. Гартош затаил дыхание. Насколько мы, и командование, и император, прекрасно понимаем, что без участия черной сотни не удалось бы перехватить жиранцев, да и за разбойниками гонялись бы гораздо дольше. Отец, насколько вы решили увеличить нашу часть? С нетерпением повторил сотник. Дангл, словно фокусник, вытащил из ящика стола свернутую в трубочку бумагу. Согласно повелению императора, тебе поручено увеличить часть быстрой поддержки до 1000. Гартош взревел не хуже раненого единорога. В дверь обеспокоенно заглянул адъютант, но Дангл взмахом руки отослал его обратно. Ты понимаешь, что это означает, сынок? Это шаг к созданию целого легиона. А император прав, ты действительно наглец. А кто из осколов не наглец? И то верно. Ну, на легион пока не рассчитуй. Полк создать ни одного года дело, а легион потом будет видно. Главное, сынок, это большая ответственность, гораздо большая, чем тебе доводилось сталкиваться раньше. Ты поднимаешься на новую ступеньку, из тебя будет гораздо больший спрос. Вот это главное, что ты должен понять. Гартош посерьезнел и встал со стула. Господин генерал, сотник Гартош из рода осколов, задачу понял правильно. Степень ответственности осознал. И не подведет ни императора, ни командование, ни семью. Это хорошо, что осознал. Выполнять повеление императора, сотник Гартош, из рода осколов. 5. Разрешите, господин полковник, раздалось за спиной. Полковник, господин полковник, как это все-таки здорово звучит, особенно когда новое звание получил всего неделю назад и еще не полностью отошел от той грандиозной попойки по этому поводу. Гартош не спеша оглянулся, в проеме походной палатки нарисовался Алькан, всем своим видом выражающий крайнее почтение. Прошу вас, также предельно вежливо полковник указал подчиненному на стул. Алькан уселся и тоскливо посмотрел на полупустой графин с водой. У тебя другого ничего нет? Ты с ума сошел? Пить на учениях, где присутствует сам император? Конечно, нет. Если было бы, мог и не сдержаться. Потому ничего и не брал, и тебе запрещаю. Да не беспокойся ты так, отыграем учения как положено. Здесь нам соперников нет. А вепри, а гепарды, этих ты в расчет не берешь? Гартош, ты же прекрасно знаешь, никто в открытом поле не сможет за пару минут организовать эффективную оборону против неведомо откуда взявшейся тяжелой кавалерии. Ты слишком самонадеян, Алькан. Может быть, оборону в несколько эшелонов противник и не сможет организовать, но устроить ловушку не так уж и сложно. По-моему, практика у вепри показала, сколько у них там выдумщиков и умников. Могли бы уже что-нибудь и придумать. На каждую их придумку у нас найдется своя задумка. Умников и у нас хватает. Вот именно, что умников. Гартош зря ворчал. Ведь действительно, все учения, а также операции, где участвовали единороги, неизменно проходили с их значительным преимуществом над другими частями из других родов войск. Уже забылись те времена, когда на черную сотню, а затем на черные сотни, смотрели как на игрушку императора и главнокомандующего, дорогую, нужно сказать, игрушку. За те 3 с лишним года, что создавался черный полк, Гартош сумел доказать, что с ним и его подчиненными нужно считаться любым силам, какими бы элитными они себя ни считали. Ладно, посиди, сейчас все соберутся, подумаем, как обмануть придумки вепри и всех остальных. Палатка постепенно заполнилась сотниками и членами штаба полка. После доклада разведки принялись обсуждать дальнейшие действия. Гартош слушал эти обсуждения чуть отрешенно. Конечно, они выиграют эти учения, обойдут все ухищрения и неизменно ударят в самый неожиданный момент, в самое уязвимое место противника. Так было и так будет. Пока на Эктиве еще не создали часть, столь же эффективную, как единороги. Лорд Дангл не зря гордился сыном. 3 отменных операции по снятию блокады и оказанию помощи гарнизонам на болоте Ростов. Черные сотни буквально втоптали в грязь вновь обнаглевших Ростов. Помощь внутреннему легиону по подавлению бунта на шаграмских каменоломнях. Тогда осужденные на пожизненные работы вырвались на свободу и устроили резню в ближайших селах, и только появление нескольких черных сотен в сопровождении 2-го внутреннего легиона, положила конец грабежам и убийствам. Отлично единороги провели и эти учения, по окончании которых была намечена охота и банкет. Гартош в этот раз перемудрил самого себя. Преследуя кабана, он решил опередить остальных всадников и послал Агаральда через подпространство вперед, единорог и в охоте немалая подмога. Но, то ли он неправильно указал единорогу место перехода, то ли единорог его неправильно понял, но они с Гартошем оказались в совсем другом месте, в молодом подлеске. А здесь, судя по тишине, никакой охоты не проводилось. Рев, грохот, лай, крики, звуки охотничьих труб. Слышно было много латанов впереди, значит их забросило совсем в другую сторону. Вот черт, и ведь не вернешься в отправную точку, охотники оттуда давно ушли, и появление Гартоша позади всех вызовет лишь ехидные смешки. Необходимо осмотреться, и Гартош направил Агаральда в сторону невысокого холма. Взлетев тяжелым галопом на холм, единороги увидели, что наблюдательная площадка занята. На вершине холма находилась девушка, верхом на тонконогой серой кобылке. Вот так удача. Гартош, да и, похоже, что Агаральд, тут же забыли об охоте, кабанах, загонщиках и прочей ерунде. Девушка заметила необычного всадника издалека, так что не испугалась, не удивилась, а смотрела на Гартоша с неподдельным интересом. Первой мыслью Оскола было, что он встретил кого-то из лесного царства. Но присмотревшись, он понял, это обычная человеческая девушка. Точнее, очень красивая человеческая девушка. Она излучала такую чистоту и внутреннюю красоту, что Гартош заподозрил действие магии. Но его амулет и собственное обостренное чувство магии молчало. Девушка смотрела на Оскола большими миндалевидными глазами, и в этих глазах отражалось все. Небо, лес, целый мир. «Здравствуйте», — нежным голосом сказала девушка, и оцепенение из Гартоша спало, его быстро набирающие обороты влюбленность приняла другую форму, говорливую. «Здравствуйте, красавица! Неужели дриады стали жить среди людей?» «Почему дриады?» — удивилась девушка. «Потому, что именно дриады всегда считались эталоном красоты. Но я вижу, что все глубоко ошибались. Самая красивая девушка прячется здесь, в этом лесу». Девушка приняла игру. Она удивленно стала оглядываться по сторонам. «И где же она?» «Да вот же передо мной, вы льстец, господин военный. Такие комплименты, вы, должно быть, дарите всем девушкам. Ну что вы, как вы могли такое подумать? Я впервые увидел такую красивую девушку, и впервые говорю такие комплименты. Можно узнать ваше имя?» Девушка тряхнула своей белокурой головкой на миг, обнажив слегка заостренные ушки. «Нет, господин военный, знать мое имя вам совсем не обязательно, и вообще мне запрещено общаться с незнакомыми мужчинами, и наверняка меня уже ждут дома». Красавица бросила на Гартоша прощальный взгляд, и сердце молодого полковника готово было выскочить из груди и поскакать вслед за предметом своего обожания. Кобылка игриво фыркнула в сторону единорога и увезла свою наездницу прочь. Гартош и Агаральд, как завороженные, смотрели им вслед. «Ты это видел?» — спросил двуногий единорог четвероногого. Единорог энергично тряхнул короткой гривой. «Что будем делать?» Агаральд ударил копытом. «Понял, догонять». И они понеслись вслед за мелькавшим среди деревьев голубым платьем незнакомки. Промчались через редколесье, проломились сквозь кустарник, выскочили к оврагу, и единорог, не раздумывая, бросился вниз. Вниз они спустились быстро, точнее съехали на заднице, каждый на своей, а вот подъем занял более продолжительное время. Когда запыхавшиеся единороги выбрались из оврага, быстроногой кобылки и ее хозяйки и след простыл. «Ну что, толстозады, догнали!» — раздраженно буркнул Гартош, влезая в седло. Единорог был раздражен не меньше своего наездника, кобылка тоже не оставила его равнодушным, поэтому Гартош чуть не вылетел с седла. «Ладно, успокойся, найдем мы этих таинственных незнакомок. Наши будут, не в первый». Следующие полчаса они мотались по лесу, выискивая следы кобылки. Следов так и не нашли, но выехали к небольшой деревеньке в пару улиц. Дорогу им преградило медленно бредущее стадо коров. Оскол подозвал немолодого уже пастуха. «Послушай, дядя, ты не видел, проезжала ли здесь девушка на серой кобылке?» Пастух недоуменно уставился на полковника и его средства передвижения. «Девушка, на кобылке, на серой?» Гартош вздохнул и полез в карман. Пастух поймал монету, внимательно на нее посмотрел, и взгляд его стал более осмысленным. «Да, кажется, девушка здесь проезжала, и как раз на серой кобыле. Куда она поехала?» «Ты знаешь ее?» «Куда поехала?» «Знаю ли я ее?» «Туда поехала, Пастух махнул рукой в другой конец деревни. «Можешь про нее что-нибудь рассказать? Могу ли я про нее рассказать?» Хитрец задумчиво вертел в руках монету. Гартош снова полез в карман и бросил кровопийце монету покрупнее. «О, я могу рассказать про нее очень много, практически все!» — воскликнул пастух, еще в воздухе рассмотрев золотой империал. За короткое время Оскол узнал, что девушку зовут Лиситой, она дочь лорда Легинера, барона Магнифа и Делессы Азарии. Девушка очень скромная, родители ее не балуют. Живут они недалеко, их дом сразу за этим поворотом. Само баронство Магниф небольшое, всего 3 деревни и лес вокруг них, так что большое приданного не будет. Кроме Лиситы детей у барона с баронессой нет. Женихов пока не наблюдалось, так что благородный господин имеет все шансы, тем более не такой коняки. Коняка чуть не одела рассказчика на рог, и на этом повествование закончилось. Услышав все, что ему было нужно, Оскол направился к указанному дому. Да, небогато живет барон, дом на дворец совсем не тянет. Хотя, все ухожено, клумбочки тут всякие. Стараясь направлять Агаральда строго по дорожке, Гартош приблизился к крыльцу. Ему пришлось подождать, пока навстречу вышел недовольного вида слуга. «Я к барону Магнифа и баронессе», не спешиваясь, уведомил слугу гость, моля богов, чтобы пастух не обманул, и здесь действительно проживают указанные вельможи. «По какому делу?» – полюбопытствовал слуга. Засвидетельствовать свое почтение, сквозь зубы выдавил Гартош, уже начиная злиться, слугами здесь, похоже, никто не занимался. Важно кивнув, слуга развернулся и скрылся в глубине дома. Полковник спешился. Откуда-то изнутри стал накатываться легкий мандраж. Черт возьми, разволновался, словно сопливый мальчишка. Ведь не первый раз с девушкой знакомится, и даст Фрита не последний. Через несколько минут нервного ожидания к гостю вышел хозяин дома и сразу вслед за ним хозяйка. Лорд Легнер был высок, сухощав, с легкой сединой. Но гость сразу понял, в кого пошла дочь. А дочь вылитая Делесса Азария, только чуть помоложе. Такая же точеная фигура и чуть раскосые глаза, только вокруг глаз легкие морщинки, что, впрочем, совсем не портило хозяйку. Барон сухо поинтересовался: «Чем обязан вашему визиту, господин?» «Лорд Гартош, командир черного полка, участвовал в охоте, здесь неподалеку, и немного заплутал. Выехал вот к вашему дому и решил, что было бы невежливо не засвидетельствовать свое почтение хозяевам». По улыбке Азарии было видно, она сразу поняла, какое такое почтение решил засвидетельствовать молодой гость. Судя по нахмурившемуся барону, это не являлось тайной для него, и он совсем не в восторге от этого визита, в отличие от Азарии. Баронесса опередила мужа с ответом и взяла ситуацию в свои руки. «Мы очень рады, что судьба занесла вас в наши края, лорд Гартош. У нас так редко бывают гости. Пожалуйста, проходите в дом. Не прятали бы дочь, смотри, и гостей было бы побольше». Заходя в дом, подумал гость. Как и снаружи, внутри дом не блистал роскошью, хотя выглядел довольно уютно. Несколько старых картин на стенах, пара небольших скульптур и цветы, множество весенних цветов. «Извините, лорд Гартош, мы не ожидали, что у нас будут гости, и не подготовились к встрече. Все, что мы можем предложить, это чашечку тирвана. Если вас это не затруднит, я бы с удовольствием выпил с вами по чашечке. Я сейчас распоряжусь. Легнер, пообщайся с гостем». Барон отнюдь не горел желанием общаться с нагловатого вида молодым человеком, но ему наверняка не хотелось огорчать жену, а если еще и дочка взвоет, что единственного появившегося на пороге ухажера выдворил вон, то хоть самому с дома убегай. Хочешь не хочешь, пришлось общаться. «Что у вас за часть, молодой человек? Я не слышал раньше ни о каких черных полках». «Это новая часть, господин барон. Пока только один полк, полк быстрой поддержки. У нас вместо лошадей боевые единороги». «Угу», буркнул барон, с надеждой смотря на дверь, за которой скрылась жена. Дверь не подвела, она распахнулась и впустила баронессу с дочерью. «Наша дочь, лорд Гартош, Лисита», — представила Азария дочь. «Мы случайно встретились в лесу, правда, я не знал, что это ваша дочь». На нежных щечках Лиситы проступил скромный румянец. По-видимому, дочь с матерью успели обменяться парой слов, так как в глазах обеих пряталась легкая хитринка. Недовольство в глазах барона даже не пыталось прятаться, но сейчас командовал парадом не он. Азария провела гостя в столовую и усадила напротив дочери. Завязался легкий непринужденный разговор, главной целью которого было выудить как можно больше сведений о собеседнике. Из разговора Гартош понял, Лисита обучалась дома, со сверстниками общалась мало, и ведет образ жизни, если не затворнический, то очень близкий к нему. В свою очередь и Осколу пришлось кое-что о себе рассказать. «Скажите, лорд Гартош, как вы такой молодой и уже командуете полком? Дело в том, госпожа баронесса, что именно я был инициатором создания новой части, и было логичным, что император мне поручил ее создать. Сперва сотни, а затем и полка. Это у нас в последнее время стало семейной традицией. Мой отец также создал часть и был первым ее командиром. А из какой вы семьи и кто ваш отец?» — соизволил спросить хозяин дома. «Я из рода Осколов, а мой отец, лорд Дангл, герцог Таранский, нынешний главнокомандующий». Краем глаза Гартош увидел, как изменились в лице барон с баронессой. Теперь даже в глазах Азарии появилось беспокойство. Она уточнила: «Соответственно, ваш дед, лорд Руткер, первый маг империи?» «Именно так». За столом незримо натянулась нить настороженности, причин которой Гартош не мог понять. Он решил рискнуть и ускорить процесс сближения с Лиситой, пока его не попросили покинуть дом. «Я не видел вас ни на каких балах, приемах. Мы редко бываем в высшем свете, и уж тем более не вхожи ко двору», — отрезал барон. «Я мог бы попробовать исправить эту ситуацию. Как раз сегодня в штабе центральной армии состоится банкет по поводу окончания учений. Если вы позволите, то я бы хотел пригласить на него вашу дочь. В качестве кого, молодой человек?» — мрачно, с немалой долей враждебности спросил барон. «Молодой, порядочной, незамужней девушке не подобает появляться на подобных мероприятиях без сопровождения родителей. А мы не получали приглашений. Да, наскоком взять не получилось». Лисита, сидевшая тихо, словно мышка, бросила на родителей умоляющий взгляд, но взор барона был тверд и непреклонен, да и Азария прятала глаза. «Да, господин барон, я был несколько нетактичен. Надеюсь, вы меня простите». Гартош поднялся. «Мне пора идти. Охота наверняка закончилась, и мое отсутствие может вызвать непонимание». С готовностью поднялся и Лигнер. «Не смею вас задерживать, лорд Гартош». На крыльце гость остановился. «Надеюсь еще увидеться с вами». «Мы тоже на это надеемся», — мило улыбнулась баронесса. Обнадеживающе подмигнув Лисите, Гартош взлетел в седло и для пущего эффекта с места перенесся в штаб армии. Поговорить с отцом Гартош смог только спустя неделю после встречи с Лиситой, а отец в плане Гартоша занимал ключевое место. Встреча состоялась в замке Реглис, куда и прибыл Дангл по просьбе сына. Лорд Руткер также присутствовал при разговоре, чему Гартош был только рад. «Отец», — со всей серьезностью начал Гартош, — «у меня к тебе большая просьба». «Какая?» — с искренним интересом спросил Дангл. Сын крайне редко обращался к нему с просьбами, а тут такая серьезность. «Я бы хотел, чтобы ты воспользовался своим служебным положением, а точнее дружбой с императором». Дангл нахмурился. «И что ты хочешь от меня, точнее от императора? Если ускорить формирование легиона, то тут я тебе не помощник. Черный полк и так обошелся империи в круглую сумму». «Нет, это совсем другое. Это не по службе. У меня личная просьба». «Ну, выкладывай, какие у полковника Виктонийской армии личные просьбы к императору?» «У молодого представителя рода Осколов, рода очень преданного и дружественного роду Гратров, такая просьба. Я бы очень просил, чтобы император на бал весны, который состоится через 2 недели в стороне, пригласил семью лорда Лигнера, барона Магнифа, с женой и дочерью». Дангл рассмеялся. «Ох, ты и плут, сынок. Решил с помощью императора обустроить свои любовные делишки? Ну, в общем, да». «Весь в отца», — буркнул Руткер. «И в деда», — не остался в долгу Дангл. «А теперь рассказывай, что за барон? Я так понимаю, у тебя интерес к его дочери или к жене?» Старшие Осколы рассмеялись. «К дочери, отец, к дочери». И Гартош вкратце рассказал историю своего знакомства с семьей лорда Лигнера. «Постой, вдруг что-то вспомнил Руткер. Род Злоритнов, что-то припоминаю. Делесса Азария, не из рода Тольмаров будет? А вот этого я не знаю. Из него, теперь я точно вспомнил. Из тех самых Тольмаров, из которых происходила Лилу?» — удивленно переспросил Дангл. «Из них». «Ох, и задал ты мне задачку, сынок. Да в чем дело? Если она из Тольмаров, то что, и кто такая Лилу? Историю нужно изучать и помнить», — наставительно сказал Руткер. «Делесса Лилу, герцогиня Алинийская, самая известная бунтовщица в истории Виктании. Магинесса была одна из сильнейших в то время, и полководец не из последних. Ох, и попила она крови из императора. Не хотел бы я жить в то время и участвовать в усмирении Лилу. Ни один сильный маг тогда голову сложил. Кажется, она была полукровкой, добавил Дангл. Да, какая-то часть эльфийской крови в ней присутствовала. И судя по всему, внучек, это Лилу, была про какой-то бабкой твоей Лиситы. Гартош пару минут переваривал услышанное. Ну и что это меняет? Ну, была какая-то прабабушка-бунтовщицей, сколько поколений уже прошло. К Лисите это не имеет ни малейшего отношения. Ошибаешься, сынок, очень даже имеет. У гратров к Тольмарам особое отношение, и я не уверен, что оно поменялось, даже спустя несколько веков. Да, озадачил ты меня, сынок, вновь взялся за голову Дангл. Кстати, Гартош, а ты уверен, что там обошлось без магического влияния? Тольмары очень сильный род, в магическом плане. Да нет, дед, у меня амулет имеется, тобой, кстати, подаренный. Да и сам я магию Золотан чую. И все-таки, давай я проверю. Лорд Руткер долго ходил вокруг внука, выискивая на нем хоть малейшие следы от любовных чар. Похоже, что ничего нет, хотя с Тольмарами нельзя быть абсолютно уверенным. По-моему, до сих пор действует запрет на обучение и применение Тольмарами магии, сказал Дангл. Тогда это объясняет, почему Лиситу обучают дома. Практически во всех студиях и академиях хоть немного обучают магии, а они не хотели нарушить запрет. А может быть наоборот, Лиситу обучали дома именно маги? Все осколы многозначительно переглянулись. Гартош тяжело вздохнул. Так что на императора мне рассчитывать нечего. Я думаю, что Тольмаров пора вытащить из тени. На виду гораздо тяжелее что-либо нарушить, скрывать или замышлять. Я попробую уговорить Лориана. Спасибо, отец. Пока еще ни за что. Может быть, мы действительно понапридумали лишнего про Лиситу и ее семью. Руткер развел руками. Поживем, увидим. А пока будем молить богов, чтобы так и было. Весенний бал, самый любимый бал Гартоша. Еще не жарко, но уже и не холодно. Воздух наполнен одуряющим ароматом цветов и свежестью прошедшей грозы. В весеннем зале отсутствовала передняя стена и можно было спуститься прямо в цветущий сад, прогуляться по широким аллеям, уединиться в узких аллейках или уютных беседках. Зал постепенно наполнялся людьми, а церемониейстер до сих пор не объявила прибытие тех, кого Гартош ожидал больше всего. Вот-вот должен был появиться император с императрицей, и не успеть к выходу монарха считалось верхом дурного тона. Барон Магнифа с женой и дочерью успели. Увидев Лиситу, Гартош даже пропустил появление императорской семьи, но зато с ревностью отметил, как оживились дворцовые ловеласы. Появление такой красотки не осталось незамеченным. Барон с семьей скромно расположились в самом углу огромного зала, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Но так уж получилось, что именно эта семья для многих сейчас представляла особый интерес. Кроме молодой баронеты, которая одним своим появлением обеспечила себе успех, много пристальных взоров было приковано к ее матери, Делессе Азарии. И Азария стоила этого внимания, она почти не уступала дочери в красоте и очаровании. Оценив неувядающую красоту баронессы, лорд Руткер проверил реакцию своих сторожевых амулетов, развешанных на входе и по всему залу. Ни один амулет не зафиксировал проявление чужеродной магии. Лисита была в восторге. Нет, ее просто ошеломил блеск двора, количество красивых мужчин и женщин, великолепных нарядов и драгоценностей, наличие громких имен и фамилий. Азария также впервые была на таком высоком приеме, но могла держать себя гораздо сдержанней, хотя с грустью и отметила. Не так уж много она видела в своей жизни, гораздо больше прошло мимо. И только барону была не по душе вся эта суета и напыщенность. Весь этот показушный блеск, в его глазах не стоило и выеденного яйца. Зазвучала музыка, и Гартош с ужасом почувствовал, как его ноги буквально приросли к полу. Вместо того, чтобы мчаться к предмету своего воздыхания и оказаться возле нее первым, он стоял и смотрел, как несколько щеголей ринулись на свежий лакомый кусочек. Но слава всем богам, на свете есть друзья, и друзья видели, что творится с Гартошем. Наперерез одному из любителей молодых неопытных девиц, уже предвкушающему очередную победу, вышел Алькан. «А скажите-ка, господин сотник», — взял он за локоть претендента, — «правду ли говорят, что в вашем полку?» «Извините, сотник, мне сейчас не до обсуждения служебных дел. Я собираюсь приятно провести вечер, а вы мне мешаете. Я могу помочь тебе провести этот вечер весьма приятно, с набитой мордой». «Да в чем дело, сотник?» «А дело в том, что если ты хочешь, Чтобы об этом вечере у тебя остались самые приятные воспоминания, то нужно изменить курс и топать в другом направлении. А еле господин сотник имеет ко мне претензии, Алькан снова стал предельно вежливым, я готов встретиться с вами в любое время. Выбор оружия за вами. Претендент на мгновение задумался, что такое сотник, сам глаз на малышку положил. Не я, мой друг. Хотел бы я, чтобы у меня были такие друзья. Хорошо, я даю вашему другу шанс. Два танца. Если за это время он сам не возьмется за дело, то есть за эту красотку, за нее возьмусь я. И последовав совету Алькана, претендент действительно изменил курс. Примерно такие же беседы провели друзья Гартоша с другими желающими познакомиться с Лиситой, и близко не подпустив к ней переполненных страстью ловеласов. Как выразился Терес, не для них вытащили из глуши этот нераспустившийся бутончик. Барону Магнифа этот бал нравился все меньше и меньше. Он заранее испытывал неприязнь ко всем, кто проявит к его дочери хоть малейшее внимание. Но черт возьми, он никак не рассчитывал, что его красавица-дочь останется незамеченной. Глаза Лиситы также стали заполниться слезами, танец уже заканчивался, а она до сих пор ни у кого и не вызвала интереса. Может, у нее слишком скромное платье, или не такие дорогие драгоценности, и только Делесса Азария оставалась спокойной, от ее внимательного взгляда не ускользнуло, как несколько молодых людей перехватили желающих потанцевать с ее дочерью, и на их черных парадных мундирах, на левой груди отчетливо виднелся вышитый знак, голова черного единорога в серебряном кругу. Такой же знак имелся и у того молодого полковника, который пару недель назад неожиданно нарушил покой их семейства, и запал в сердце ее дочери. И только на второй танец Гартош собрался с духом и твердым шагом направился к злоритным. За его продвижением внимательно следили несколько десятков глаз, начиная от конкурентов и заканчивая императором, которому также было интересно, чем же закончится эта необычная любовная история. Императору нелегко далось решение пригласить потомков Лилу во дворец, и решающую роль здесь сыграло то, что представителей этого мятежного рода все-таки лучше держать поближе, да еще под присмотром другого сильного рода, рода преданного императору и его семье. Господин барон, госпожа баронесса, Гартош отвесил легкие поклоны, разрешите пригласить вашу дочь на танец. Лорд Лигнер хмуро кивнул, начиная понимать, как этот лавкач обустроил свидание с его дочерью, самого императора подключил. Делесса Азария приветливо улыбнулась и легко подтолкнула сияющую дочь вперед. Конечно, весь вечер Лисита танцевала только с Гартошем. Они много говорили, еще больше молчали и под закрытие бала прогулялись по парку, само собой, с разрешения родителей. Через 3 месяца бурного романа, тайных и явных свиданий, Гартош с Лиситой сыграли свадьбу. Свадьбу Гартоша сыграли там же, где и свадьбу Гнивера, в Реглисе. Гостей собралось еще больше, чем в прошлую свадьбу, и хозяйке вновь пришлось потесниться. 6. Нечасто Гартоша вызывали к императору, но если это происходило, следовало ожидать особенного задания. Так что полковник Оскол приготовился ко всему. Как идет формирование нового полка? Поинтересовался император. Все идет по плану, Ваше Величество, уже сформировано 3 новых сотни. Они готовы вместе с первым полком выполнить любое ваше задание. Это хорошо, что готовы. Но новые сотни мы трогать не будем, обойдемся первым полком. Что за задание, Ваше Величество? Дело очень необычное и деликатное. Лориан выдержал паузу. Нужно помочь одной королевской семье удержаться на троне. Гартош попробовал угадать. Риад? Нет, не угадал. Тогда где? Командир единорогов пытался судорожно вспомнить, какой королевской семье может понадобиться срочная помощь. Не ломай голову, сжалился император, это не в нашем мире. И предвосхищая всякие вопросы, продолжил. В одном из миров, сопутствующих Эктиву, есть небольшое королевство, король которого находится с нами гратрами в дальнем родстве. Королевство, нужно сказать, захудалое, как и все в том мире, но родственникам нужно помогать. Ведь так, так, немного ошарашенно ответил Гартош. Для черных единорогов межпространственные переходы не намного сложнее подпространственных. Так, так, снова повторил Оскол. Вот вам и предстоит перенестись в тот мир и научить соседей вежливому обращению с нашими родственниками. Да так, чтобы этот урок запомнился как можно дольше. Немаловато ли одного полка для такого задания? Засомневался единорог. Достаточно. Больших армий там никогда не было, а боеспособных, подобных вашему черному полку, тем более. Тогда мы готовы, Ваше Величество. Вот и отлично. Через пару дней отправитесь. Так как дело предстоит деликатное, новое и сложное, я даю вам в помощь опытного мага, твоего брата, лорда Гнивера. Надеюсь, ты не против? Нет, конечно. Тогда действуйте. Как оказалось, Гнивер уже побывал в королевстве Литерия, куда они должны были отправиться, и ввел брата в курс дела. Королевство небольшое, не карликовое, конечно, но далеко не масштабы Ктива. Король Кванат, не в обиду гратрам будет сказано, полное ничтожество. Точнее, нытик и ничтожество. А какой король, такое и королевство. Поэтому неудивительно, что соседи решили не только оттяпать у Литерии кусок территории, а присоединить к своему королевству все ее земли. Я не думаю, что у нас возникнут сложности с соседями, как ты говоришь, не таких сусликов выливали. Но мне не нравится находящееся рядом со столицей Литерии болото. Что-то там не так, с ним нужно разобраться особо. Гартош улыбнулся. Я почти полюбил болото, а я не очень, точнее совсем не люблю. Какое посоветуешь взять оружие? Думаю, достаточно средней чешуйчатой брони и среднего вооружения. Вы должны выглядеть внушительно, но быть подвижными. Внушительно, это мы можем. Полк собрался быстро. Первыми к дворцу короля Кваната отправились братья Осколы. Короткое знакомство с королем, действительно, даже на вид полное ничтожество, принцессой Лукрин, долговязой прыщавой девицей, совсем не похожей на папашу, что наводило на размышления, и Гартош, оставив брата общаться с королевским семейством, удалился подготавливать место для своего полка. Дворец, конечно, не был шедевром архитектуры, и, как все вокруг, пребывал в запустении. Казалось, сам воздух навевает уныние. Да, воздух действительно тяжелый, даже служа на болоте Ростов, Гартош не дышал таким зловонием. Стараясь дышать неглубоко и как можно реже, полковник обошел двор по периметру. С одной стороны двор был огорожен глухим деревянным забором. «Что там?» — спросил Гартош у шляющегося неподалеку слуги. «А!» — махнул слуга рукой. «Пустырь!» Пустырь мозолил глаза королю, и потому его закрыли забором. Оскол отломал некрепко держащуюся доску и заглянул на ту сторону. Действительно поросший бурьяном пустырь, то что нужно, вполне хватит места, чтобы разместить полк.